Глава 20. Бой за честь. Времени до полуночи оставалось еще немало, и следовало потратить его с пользой. Конечно, лучше всего было бы прямо сейчас поговорить с Тайрисом, но я пока не знала, что именно ему сказать, и для начала решила отправиться в библиотеку. Взяв несколько книг по новейшей истории и справочник аристократических родов, села за самый дальний столик и принялась за изучение. Вот только первой на глаза мне попалась фамилия Арго Ферс. И оказалось, что Милайса в самом деле принцесса. Арго Ферсы правили королевством Ферсия почти 5 веков. Темная магия считалась их родовым даром, а трон занимал не старший ребенок, а тот, чья сила оказывалась самой мощной. Но, что странно, побочных ветвей у их рода почти не было. А все потому, что темный дар передавался по первой линии наследования и очень редко проявлялся в дальней родне. В справочнике значилось, что на короле Адамисе род прервался, и ныне не осталось ни одного представителя этой древней фамилии. Но кто тогда Милайса? Странно. Углубляться в историю правящей семьи я не стала, решив изучить ее позже. Сейчас меня куда сильнее интересовали представители другого рода, поэтому, открыв оглавление, я нашла фамилию Дартских, выбрала нужную страницу и принялась за чтение. Этот род по своей древности превосходил королевский. Оказалось, что когда-то, еще до воцарения династии Аргоферсов, страной правили именно предки Тайриса. Но в результате переворота корону получил темный маг, а Дартские отошли в сторону. Фактически уступили место на своем троне другим. Интересно, что заставило их так поступить? «Доброго вечера, Магнолия». Хорошо знакомый голос заставил меня вздрогнуть. Я мигом захлопнула книгу, подняла голову и увидела Брана и Литая. Он стоял у стола и смотрел на меня немного виновато, но с интересом. Мой взгляд тут же метнулся к его правой руке, но рукав, как назло, закрывал ее полностью. «Великие стихии! И кто сейчас передо мной?» «Доброго вечера», — ответила я, пытаясь найти в его облике хоть что-то, способное помочь определиться. Его волосы были чуть растрёпаны, как у Брана, но говорил он вежливо, как Тайрис. Одет был в форменные штаны и белую рубашку без пиджака и галстука. «Так, может, всё-таки Бран?» «Могу я присесть?» — спросил он. «Подобная манера общения на Брана не похожа. Значит, всё-таки Тайрис?» «А взгляд колючий, как у Брана». Отчаявшись найти ответ логическими методами, я просто потянулась к нему своей силой и поняла, что ощущаю магию стоящего передо мной мужчины иначе, не так, как чувствовала совсем недавно. Значит, это точно Тайрис. «Конечно, присаживайся», — поспешила ответить. Теперь, когда я поняла, с кем именно говорю, стала чувствовать себя увереннее. Тай бросил взгляд на лежащую передо мной книгу и сел на соседний стул. «Решила изучить великие рода республики?» — спросил он спокойно. «Я долгое время жила там, где таких книг было не найти», — пояснила я, пожав плечами. «Поэтому у меня пробел в знаниях местной аристократии». «А живешь с Милайсой Арго Ферс», — проговорил он с усмешкой, и я снова усомнилась, а не Бран ли это. «Да», — ответила, кивнув. «И, если честно, я ничего о ней не знаю. Кстати, в этой книге сказано, что в правящем роду никого не осталось. Кто же тогда Мили?» «Мили?» — повторил он с лукавой улыбкой. «Странно слышать, чтобы кто-то сокращал ее имя. Обычно его произносят со страхом и придыханием. А в книге просто устаревшая информация. На настоящий момент Милайса — последний представитель рода. То есть фактически единственная наследница трона, которого нет?» — уточнила я. «Никто трон ей не отдаст, да и королевство давно кануло в небытие», — ровным тоном проговорил Тай. «Сейчас она цена, как последний темный маг. Больше никого не осталось». По мере того, как информация укладывалась в моей голове, в мыслях выстраивались очень интересные выводы. Но озвучивать их я не стала, как и упоминать, что знаю как минимум еще одну девушку с таким даром. А ведь Алексис говорила, что желает кому-то отомстить. Более того, это едва ли не смысл ее жизни, и на Милайсу она чем-то похожа. «Так...» «Магнолия», — обратился ко мне Тай, а его тон стал деловым. «Я хотел извиниться перед тобой за поведение Янлиты. Она поступила отвратительно. На самом деле, мне следовало уйти, как только я увидела ее за столиком», — покачала я головой. «Признаю, Сначала злилась на тебя, но теперь понимаю, что ты не виноват в нашем с ней конфликте. Она взъелась на меня из-за того, что я отказываюсь ей подчиняться». «А вот тут ты не совсем права». Он усмехнулся точь-в-точь, как Бран, и откинулся на спинку стула. «Просто местные сплетницы напели ей, что вчера видели меня с тобой в академии, а еще в городе. Я бы подумал, что это глупость, но мой друг Вейс утверждает, что отдал мне долг, встретив позавчера в столице, и ты при этом тоже была со мной. А Лайда Филд, с которым я ни за что не стал бы связываться, уверен, что уже заказал у меня курсовую, и тоже утверждает, что ты тому свидетель. Он мне в столовой на тебя показал и говорил это при Янлите». Тайрис скрестил руки на груди и сел прямо, а я поняла, что сюда он пришел совсем не для того, чтобы извиниться, да и за столик меня днем пригласил не по доброте душевной, просто ему нужны были ответы. Но что сказать? «Я не страдаю провалами в памяти, Магнолия, я тебя впервые увидел только сегодня. И вот скажи мне, с кем же меня так откровенно путают почти все?» «Ну что ж, Мэгги, хотела поговорить с ним, выяснить все. Получай, распишись. Вот только я не так представляла себе этот разговор. По правде говоря, я пока никак его не представляла. Но сейчас меня фактически приперли к стенке». «И что делать? Выкручиваться? Или просто сказать, как есть?» «Вы на самом деле с ним очень похожи», — проговорила я, посмотрев в глаза Тайрису, «как два отражения. И что это за магия? Морок? Оборотное зелье? Кто придумал так пошутить?» Раздраженно бросил он, теперь еще больше напоминая Брана. Я отрицательно покачала головой. Просто полное внешнее сходство, которое для него тоже стало настоящим сюрпризом. «Кто он такой? Где я могу его найти?» В тоне Тая послышались злость и раздражение. «Пусть отвечает за свои поступки. Деньги мне вернет и сам делает курсовую Филту, раз уж согласился». «Скажи, у тебя был брат?» Задала я главный вопрос, который так и вертелся на языке. «Близнец». «Нет». С губ Тая сорвался смешок, и он явно не сомневался в своем ответе. «Ни капли. У меня только младшая сестра. И уж точно нет никакого близнеца. Или ты расскажешь мне историю о том, как его выкрали в детстве? Ха, Магнолия, это бред». И моя стройная теория, в которой я была уверена на 100%, рухнула. «Но разве чужие люди могут быть настолько похожи?» — вырвалось у меня. «Да вас даже я путаю, и твоя сестра перепутала. Приняла Оникса за тебя». «Значит, его имя Оникс», — довольно произнес Тайрис. И вдруг сел прямо. «Так он еще и с Кайли говорил. Может, рассчитывает по-тихому меня прикончить и занять мое место? Тогда передай ему, что это глупо. От былого величия рода остался только титул и уйма проблем». Хотя я бы и сам с радостью с ним местами поменялся. Пусть решает все за меня. «Так он и решает», — вырвалось у меня, а Тайрис насторожился. «Что ты хочешь этим сказать?» Он с таким пренебрежением говорил о Бране, что мне стало дико обидно. Наверное, потому я и высказала ему все в лицо. «Проблемы твоей сестры, к которой нагло пристают два гада, склоняют ее к непотребствам. Если ты такое допустил, то что ты вообще за брат?» «Это он тебе рассказал?» В голосе Тая звучал скепсис. «Не веришь мне? Иди спроси Кайли. А лучше приходи в полночь на дальний полигон и сам посмотришь, как твой не-брат решает проблемы твоей сестры». С этими словами я резко поднялась из-за стола, взяла книги и направилась к выходу. Да уже на третьем шаге поняла, что наговорила лишнего. Но слова сказаны, и обратно их не вернешь. Но и оставлять все как есть неправильно. А значит, нужно обязательно сообщить обо всем случившемся Брану из библиотеки. Я сразу направилась к нему. Долго стучала, но дверь его комнаты оказалась закрыта, а на стук никто не вышел. Я даже решила подождать его. Просидела на ступеньках почти до отбоя. Вот только Оникс так и не вернулся. Великие стихии, ну что же я такая глупая? Почему не смогла промолчать? Зачем вообще сказала о ночной встрече Тайрису? Как он теперь поступит? Что от него ожидать? Увы, у меня не нашлось ответа ни на один из этих вопросов. Мелайсы в комнате не оказалось. Уж не знаю, где она предпочитает проводить вечера и чем при этом занимается, но ее явно не особо волнует чье-либо мнение по этому поводу. Если вчера я не придала ее отсутствию особого значения, то сегодня мне очень хотелось, чтобы она скорее пришла. На меня давили стены, темнота за окнами, голоса из коридора, но сильнее всего давила совесть. Я понимала, что глупо подставила Брана и никак не могла найти выход из этой ситуации. Так и промаялась до самой полуночи. А когда часы показали без 10:12, вышла из комнаты и направилась на улицу. Оникс ждал меня под знакомым деревом на аллее возле общежития. Увидев его, я тут же прибавила шагу. А как только оказалась рядом, сразу выложила все, что успела наговорить Тайрису. Бран слушал молча и даже с интересом. Но вместо того, чтобы рассердиться, почему-то улыбнулся. Это попросту сбило меня с толку. Я даже допустила мысль, что передо мной Тай, но стоило ему приобнять меня за плечи, и по окутавшему теплу магии я сразу поняла. «Бран». «Да, Магнолия, ты поступила опрометчиво», — сказал он без злости. «Надеюсь, в следующий раз будешь думать, что и кому говоришь. Но теперь мне и самому интересно, как поступит Тайрис, и наша встреча все-таки состоится». «Может, он на самом деле тебе не брат?» — проговорила я с сомнением. «Не знаю». Он усмехнулся одним уголком губ. «Но скоро мы это выясним». Взяв меня за руку, Бран накинул на голову капюшон форменного балахона, накрыл нас магическим пологом и направился в сторону полигонов. «Помнишь заклинание?» — спросил он, когда мы уже подходили к нужному. 2 часа повторяла. Оно у меня вертится в голове, как навязчивая песня. Думаю, вообще никогда его теперь не забуду. Бран улыбнулся. «Значит, у нас все получится». Я даже поверила в это и продолжала верить, пока мы не вышли на полигон. В самом центре большой площадки происходило нечто гадкое. Обидчики Кайлисии все таки явились. Вот только пришли они не вдвоем, а привели с собой еще 5 парней. Как раз при нашем появлении 2 кинулись на гордо стоящего перед ними Тайриса, скрутили его, заведя руки за спину. Били по ногам, пытаясь заставить опуститься на колени. Он сопротивлялся как мог, но даже мне было понятно, что одному против 7 никак не выстоять. Благодаря пологу невидимости нас никто из них пока не замечал, а на открывшуюся и закрывшуюся калитку не обратили внимания. «Твари!» — зло рыкнул себе под нос Бран, а пальцы его свободной руки сжались в кулак. Он повернулся ко мне, поймал мой взгляд и взволнованно попросил. «Сделай так, чтобы тебя никто не увидел. Погасишь свет и магию, когда скажу. И пока стой здесь». Дождавшись моего кивка, вздохнул, как перед прыжком в воду, развеял скрывающую нас магию и решительным шагом направился к самому центру происходящего безобразия. Полигон имел прямоугольную форму и был отгорожен от остальной территории высокой каменной стеной и полупрозрачным, мутноватым магическим куполом. По периметру горели 4 тусклых фонаря, и света они давали крайне мало, поэтому новое действующее лицо участники потасовки заметили не сразу. «Ты кто такой? Иди отсюда!» — крикнул длинноволосый блондин, стоящий перед Тайрисом. Тай не сдавался. Уверена, для него преклонить колени перед врагами стало бы высшей степенью унижения, потому он и боролся до последнего. Но при появлении незнакомца в форме обслуживающего персонала Академии все отвлеклись. Тайрису даже удалось оттолкнуть нападавших, вырваться. Вот только уходить он явно не собирался. «Я тот, кто назначил здесь встречу. 2 трусам», — заявил Оникс, остановившись рядом с Таем. «Но эти трусы, видимо, способны только на то, чтобы тягаться с девчонкой, да еще и вдвоем с одной». «Ты посмел назвать меня трусом?» Выпалил еще один светловолосый, чуть крупнее первого и стриженный очень коротко. «Труса тут 2. Их имена — Эдгар Милтон и Вилли Фаулт», — ответил Оникс таким издевательским тоном, что я даже улыбнулась. Даже в форме и капюшоне он выглядел в разы увереннее, чем все собравшиеся здесь студенты. Будто это за ним, а не за его противниками было преимущество и в магии, и в количестве. И сейчас, глядя на него, я приняла твердое и единственно верное решение. В стороне не останусь. Если эти негодяи кинутся на них с Тайрисом всей толпой, то вмешаюсь, не дожидаясь просьбы Брана. «А зачем мне марать руки, если это за меня могут сделать другие?» — бросил длинноволосый. «А зачем тебе называться мужчиной, если ты не мужчина?» Бран картинно развел руками. «Сейчас я вижу перед собой тряпку, которая пытается казаться значимой». Оникс повернулся к откровенно опешившему Тайрису и спросил. «Или я не прав?» «Прав», — Тот даже не думал над ответом, а, сказав это, повернулся к двум блондинам. «Милтон, Фаулт, вы приставали к моей сестре. Вы наплевали на ее честь. Вы посмели ее трогать, грозили насилием. И сейчас, при свидетелях, я вызываю вас обоих на бой». «Мы вызываем», — добавил Бран. «Эту встречу назначил я, и будет справедливо, если мы сразимся двое на двое. У меня для этого есть парни». Расслабленный, с явной насмешкой бросил длинноволосый. «Они сами справятся». «Ну, разве это справедливо? Вот уж вряд ли. А значит, самое время мне вмешаться и уравнять шансы». В следующее мгновение все пять студентов, явившихся с белобрысами, упали на траву, а моя совесть даже не шелохнулась. «Эй, что происходит?» — выпалил длинноволосый. «Видимо, ребята прилегли отдохнуть». В голосе Брана слышались смешинки и азарт. «Значит, придется вам самим отвечать за свои слова и поступки. Ну как, страшно?» «Да мы вас и сами легко раскатаем», — самоуверенно бросил тот, кто был крупнее, и принялся демонстративно разминать пальцы. «Условия?» — деловым тоном поинтересовался Бран. «Точно, условия», — широко усмехнулся длинноволосый. «А это даже становится интересным. Значит так, ты, Дартский, до конца года будешь делать за нас с Вилли все контрольные, курсовые и, конечно же, напишешь нам дипломы. Ну и твою сестренку мы будем иметь по очереди. А может, и одновременно, и пусть только попробует вякнуть». Тайрис тут же дернулся вперед, явно желая врезать этому идиоту за такие слова, но его остановил Бран. «Идет», — сказал равнодушным тоном мой псевдожених. «Но если победим мы, то вы двое завтра же во время обеда в столовой на коленях извиняйтесь перед Кайлисией, а потом самоустраняетесь из академии. Хотите — переводитесь, хотите — просто забирайте документы. Мне плевать. Главное, чтобы больше вас в этом учебном заведении не было. Кайли вы, больше не приблизитесь и не причините ей никакого вреда. Ну и в дополнение выплатите нам с Тайрисом по 5000 за моральный ущерб». «Что ты несешь?» — прошипел Тай, повернувшись к нему. «Не лезь», — осадил его Бран. «Я против таких условий», — заявил Тайрис. «А мы за», — выдал крупный, короткостриженный блондин. «Бьемся до потери сознания обоими участниками команды. Ограничений по применению магии нет». Методом исключения я определила, что он Вилли Фаулт, а длинноволосый, значит, Эдгар Милтон. Договор скрепляем магически. Поставил новое условие Бран, а Тай заметно побледнел. На самом деле, раньше меня тоже пугали странные методы общения Оникса и то, как спокойно он каждый раз идет на риск. Но теперь я научилась ему доверять и уже не сомневалась в его находчивости. Руки пожимали Бран и Вилли. Договор они действительно подтвердили магией. Хорошо, хоть не кровью. И как только заклинание вспыхнуло и погасло, подтверждая заключение сделки, назад пути не осталось. «Лицо покажи», — потребовал Эдгар, разминая шею. «Хочу видеть, кого бью». «Да легко», — усмехнулся Бран и одним движением стянул с головы капюшон. Глаза обоих блондинов округлились. Они переводили ошарашенные взгляды с Оникса на Тайриса и явно не понимали, как такое возможно. «Это что за цирк?» — скривился длинноволосый. «Вы нас разыгрываете?» «Лови, придурок!» — предвкушающе улыбнулся Бран и бросил в обоих противников два огненных шара. Вот только его магия до них даже не добралась, распавшись в полуметре от целей. Зато расслабленность мигом слетела с обоих блондинов, и ответили они чем-то забористым, мощным, но совершенно невидимым для моего глаза. Я чувствовала, что на полигоне разыгрался настоящий магический бой, но мне удавалось разглядеть только самые яркие элементы — огненные шары, молнии, вихри из нескольких стихий, которые запускал Тай. Остального мой глаз не улавливал, и только потому, как падали или отскакивали в сторону парни, было ясно, что в них прилетело какое-то заклинание. Зато до меня то и дело долетали то резкие порывы ветра, то обжигающие искры, то волны жара. Я даже отошла к каменной стене и вообразила вокруг себя очень плотную защиту. Но вдруг Бран крикнул: «Гаси!». Нужное заклинание я произнесла раньше, чем успела подумать о последствиях. И только когда вокруг стало непроницаемо темно, сообразила, что присутствие Тайриса Бран в своем изначальном плане точно не учел. И что теперь будет? Дальше я ничего не видела, но зато вся обратилась вслух. До меня доносились звуки ударов, хрипы, ругань, стоны. Даже казалось, что слышно хруст костей. Я знала, как умеет драться Бран. Видела его в драке уже дважды. Но мне все равно было страшно за него, да и за Тайриса тоже. Я вздрагивала от каждого громкого крика, от каждого нового удара. Когда же спустя неизвестное количество очень напряженных минут я вдруг услышала тихое и хриплое «Мэгги», тут же ринулась к калитке, шагнула за пределы полигона и развеяла собственное заклинание. Картина, которая предстала перед моим взором, напоминала поле боя. Лежали все. Длинноволосый валялся лицом вниз, а правая рука его была вывернута под неестественным углом. Его короткостриженный дружок обнаружился рядом и тоже явно пребывал без сознания. Но я видел, что он дышит. Тай пытался встать, но при этом морщился и почему-то держался за ребра и живот. А Бран просто лежал на утоптанной земле, раскинув руки в стороны, тяжело дышал и смотрел в небо. Конечно, я первым делом подбежала к нему, упала рядом на колени и опустила ладонь на его грудь, делясь силой. Его дыхание сразу стало ровнее, а на губах засияла улыбка. «Победа, Мэгги!» — проговорил он негромко. «Да кто ты вообще такой?» — долетел до нас громкий, свистящий шепот Тайриса. Он все-таки сел, но выглядел так, что я сильно сомневалась в его способности самостоятельно передвигаться. «Никто», — ответил ему Бран. «Для тебя? Никто». Он поднялся на ноги и, чуть пошатываясь, сделал несколько шагов к выходу. Я хотела его поддержать, но объективно понимала, что если он вдруг начнет падать, мы просто рухнем вместе. «Стой!» — позвал Тайрис, и его голос звучал хоть и хрипло, но громко. «Они этого так не оставят. Ты хоть знаешь, кого бил?» «Тварей!» — Оникс все-таки остановился. «Предлагаешь добить?» «Что?» «Нет, просто предупреждаю, чтобы был готов к последствиям. У Милтона отец владеет половиной Карста. У Фаулда — мать в Совете Республики. Даже если нас завтра же не отчислят из Академии, жизни нам уже не дадут». Бран обернулся к нему. Некоторое время стоял молча, рассматривая своего побитого двойника с рассеченной бровью и наливающейся гематомой на щеке, а потом похромал ближе и протянул ему раскрытую ладонь. А вот только Тайрис не спешил ее принимать, так и продолжал сидеть на месте, разглядывая Оникса со смесью сомнения и интереса. «Идем», — с нажимом проговорил Бран. «Или так и будешь тут валяться, пока кто-то не явится?» Несколько долгих секунд Тай не двигался, но потом вздохнул и все-таки подал ему руку. И, как только их ладони соприкоснулись, произошло нечто совершенно непонятное. Оба парня вздрогнули, крепче вцепились друг в друга, а вокруг них будто начала нарастать сила. Я не видела ее, но отчетливо ощущала, как увеличивается волнение энергии вокруг. И эта сила билась, подобно сердцу. А каждый новый удар казался намного мощнее предыдущего. Я понимала, что происходящее явно опасно, что нужно бежать или хотя бы снова создать вокруг себя защиту. Вот только ни того, ни другого сделать не успела. Вдруг пульсация затихла, будто набирая энергию для финального удара. И когда он все-таки грянул, меня отбросило безумной магической волной, пронесло над полигоном и ударило об закрывающий его купол. Я сползла по стене вниз, чувствуя лишь боль и нескончаемый гул в голове. Последним, что увидела перед тем, как отключиться, были лежащие на земле Тайрис и Бран, бегущий ко мне ректор, и стоящая у распахнутой калитки бледная Милайса. Конец первой части. Вторая часть будет называться «Ведьма. Право на любовь». От автора. Дорогие читатели, первая часть дилогии завершена. В одну книгу уложиться не получилось, потому у нас впереди второй том. Героев ждет много событий, открытий и тайн. Магнолии предстоит подчинить свой дар и понять, на что она способна, а еще, наконец, разрешить себе чувство к тому, кто уже и так живет в ее сердце. Брану теперь уже точно придется выяснить, что случилось с ним в прошлом и почему семья от него отказалась. Ну и выполнить то задание, из-за которого он на самом деле прибыл в Ферсию. Алексис же и вовсе пока остается в тени, но скоро придет время ее действий и мести. А есть еще Тайрис и Милайса, у которых тоже все сложно. А помимо всего этого, где-то затаился тот, кто рьяно желает отнять у Магнолии ее дар, и этот человек вряд ли отступит от своей цели. Мне было интересно писать эту книгу. Я наслаждалась историей и продолжаю наслаждаться. Надеюсь, вы найдете несколько минут, чтобы написать мне свое мнение о первом томе этой истории. Хотя бы пару слов. Очень надеюсь, что вам было интересно ее читать. Но даже если нет, напишите мне об этом. Чтобы не пропустить появление второго тома, подписывайтесь на автора. Ну и вся информация будет в моем ТГ-канале. Он называется «Татьяна Зинина. Книги, мысли, творчество». И в группе ВК. Ваша Татьяна Зинина.